Александр Шаров. Приключения ёженьки и других нарисованных человечков. Часть первая. Ёженька появляется на свет. Страшная буря. Необитаемый остров. Как начиналась и как окончилась война с людоедами. Школа в вулкане. Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за 3-9 земель и еще за высокой горой, в маленьком городе у опушки бора, жили два брата-художника. Младшего брата звали Добрый художник, а старшего – Злой. Провел старший брат черной-причерной краской черту. «Все, что по эту сторону, мое!» – сказал он младшему. Видишь, ему досталась большая половина комнаты, и большая половина окна, и большая половина леса, который виден в окне, и большая половина звездочек, которые горят над лесом. Стал добрый художник рисовать на большом листе бумаги картинки и буквы для азбуки. А, Б, В. Поглядел, а часть листа попала за черную черту, к злому брату. Плохо, да что поделаешь. Работает добрый художник, рисует. К вечеру холодно ему стало, руки совсем замерзают. Пошел он в дремучий лес хворосту набрать и печку протопить. Идет он чищобой, деревья трещат от мороза. Темно. Холодно, страшно. Идет он, и вдруг слышит дрожащий голосок. «Простите, пожалуйста, я замерзаю». Оглянулся добрый художник, а в сугробе под елочкой ежик. Плохо бедняге. Шуба заледенела, щеки побелели от мороза. Ёжик ежище, черный носище. Знаете, когда еж возвращается из леса в нору, он снимает колючую шубу, вешает на гвоздь и надевает мягкую пижаму. И ежата, когда возвращаются из леса в нору, тоже снимают колючие шубки и надевают мягкие пижамы. Но когда еж выходит из норы в лес, он никогда не забывает снять пижаму и надеть колючую шубу. И ежата тоже никогда не забывают. Колючки защитят и от лисы, и от волка, а от мороза трескучего, от ветра ледяного. Нет, от мороза и ветра они не защитят. Пожалел добрый художник ежика и положил его за пазуху. Пусть бедняга отогреется. Положил он его на грудь и укололся, больно-прибольно. И сразу почувствовал, что-то странное творится кругом. Будто бы он спит, но с открытыми глазами. И будто бы тепло стало в лесу. Ели и сосны стряхнули снег. Похлопали мохнатыми лапами, взялись за руки, окружили художника, ведут хоровод, и маленькая елочка тихо приговаривает. «Не бойся, ничего страшного не случилось». «Ничего, не бойся!» Вслед елочки повторяет мудрый старый пень в снежной высокой шапке. «Просто-напросто ты стал волшебником. Так бывает с каждым, кто в зимнюю стужу, в морозную ночь, повстречает ежа-ежище черной носище и согреет его». «Что же мне делать?» спросил добрый художник, который все-таки очень испугался. «Будь осторожен!» Десятками голосов ответили ели и сосны, и лесной ветер. Синие подснежники на секунду выглянули из окошек снежных сугробов своих домов, то уже сказали. «Будь осторожен, и снова скрылись в сугробах. «Будь осторожен!» – проскрипел старый пень в снежной шапке. «Помни, это нелегко – стать настоящим добрым волшебником!» Очнулся художник, а он уже дома. В печке горит хворост, тепло, на столе недорисованная азбука. «Неужели мне все только приснилось?» – подумал он. Глядит, а из рубашки ежиные иглы торчат. Положил он иглы на стол, и вот это уже не иглы, а цветные карандаши. Один серый карандаш укатился за черную черту, к злому художнику. Тот его цап-царап. «Мой!» — говорит. «Не отдам!» Добрый художник сразу догадался. Это не простые, а волшебные карандаши. И все, что нарисуешь волшебными карандашами, будет живое. Думал он. «Нет у меня дочки. А какая жизнь без детей? С кем посмеешься? Кому порадуешься? Кому сказку расскажешь?» И решил он. «Дай нарисую я себе маленькую доченьку и назову ее Еженька». Взял и нарисовал. Вот какая девочка получилась. Синеглазая, рыжая, с бантами. Славная. Славная-то славная, только капризная немного. Огляделась Еженька и захныкала. «Скучно!» И художник чуть не плачет. Жалко ему девочку. Подумал он и нарисовал море. Спокойное, веселое. И небо нарисовал. Ясное, без облачка. И нарисовал еженьке шапку. Золотую, как корона. И лодку нарисовал. Настоящую. Из спичечной коробки. И мачту. И парус из розового лепестка. И дал еженьке в руки синий воздушный шар. И сказал дочке: «Катайся по морю, не скучай, а я отнесу азбуку в школу. А то дети все спрашивают, как пишется А, и как пишется Б, и как пишется В». И он ушел. Злой уже тут как тут. «Ага, попалась!» – закричал он страшным голосом и раз – распахнул окно. А на дворе бушевала буря. Ворвался ветер в комнату. Завертелось все, закружилось. Одеяло летит, как птица, крыльями машет. Лампочка под потолком раскачивается, как колокол. Динь-динь, динь-динь. Забурлило и нарисованное море. Выше, все выше поднимаются волны. Вот какие страшные белые гребни на них. Того и гляди, лодка утонет. Уже и мачту сломало, и парус сорвало. Уже и не видать лодки среди волн. «Ага, попалась!» Еще раз страшным голосом закричал злой и от радости подскочил до потолка. Вот какую он шишку набил себе на макушке. «Конец тебе, глупая маленькая еженька!» Он очень не любил маленьких детей, этот злой художник. Старший брат так страшно и громко закричал, что младший, хотя и был далеко, услышал и сразу прибежал домой. Море бушует сильнее и сильнее. «Все пропало», — подумал добрый художник. «Нет больше моей золотой еженьки». И только он успел это подумать, как из-под потолка раздался голосок. «Ау, я тут! Спасай меня! Ой-ой, спасай меня скорее!» Взглянул добрый художник вверх и видит. Над гребнями волн летит еженька, уцепившись за свой воздушный шар. Но волны уже бьются о потолок. Бум-бум! И брызги во все стороны, ветер все сильнее. Еще немного, и он вырвет шар из еженькиных рук. Тогда еженька обязательно упадет в море и утонет. «Держись, еженька!» — крикнул добрый художник, бросился в самую пучину, волшебным карандашом разгребая волны, и одним движением нарисовал остров среди океана. и нарисовал добрый художник на острове 3 пальмы. Одна пальма, вон какая, шоколадно-пирожно-конфетная. Вторая – мороженое-пломбирная. А третья – аптечная. Мало ли что приключится. Вдруг еженька перекупается или поранится, или слишком много конфет съест. А злой художник пристроился рядом, прикрылся ладонью и рисует ужасные ужасы. Он же нарисовал своим карандашом одного, двух, трех людоедов, чтобы они поймали еженьку и съели. А еженька подлетела к острову и опустилась на него. Стоит, смотрит и радуется солнцу, пальмам, желтому горячему песку под ногами, синему небу над головой. Нарисовал добрый художник трех братьев еженьки, трех храбрых воинов, чтобы они защищали сестричку. Первого, самого большого и сильного, старшего воина, и назвал его Старший Еж. Второго воина поменьше, среднего ежа. И еще третьего, самого меньшего, маленького ежа. Надо же еженьке кому-нибудь рассказывать секреты. И каждому воину дал щит. Он жалел еженькиных братьев. И каждому нарисовал сердце. Старшему ежу золотое, сильное и горячее, как солнце. Среднему ежу синее, верное и широкое, как море. А самому маленькому зеленое, доброе и ласковое, как трава. Иначе братья были бы бессердечные. И одно сердце, яркое, как радуга, он нарисовал про запас. Это сердце он спрятал на самой верхушке конфетной пальмы. А злой художник тем временем нарисовал еще трех людоедов. Значит, всего их стало 3 + 3 = 6. Много. И нарисовал он чудовище пятерога. У него огромнейший острый рог на носу, да по рогу на каждой ноге. И нарисовал гору. Из нее поднимается дым. Это не простая гора, а огнедышащая. Вулкан. Он даже дым не дорисовал до конца, а уже крикнул страшным голосом. В бой, проклятые людоеды! Конец тебе, глупая маленькая еженька! Послушались людоеды и метнули копья. Подняли и сомкнули щиты храбрые еженькины братья, защищая сестричку. 3 копья попали в щит старшего брата, 2 копья — в щит среднего, и 1 — в щит самого маленького, того, которому еженька рассказывала свои секреты. Сильно, очень сильно ударили копья. Но братья выдержали. Даже самый маленький выдержал. А злой художник бьет своим серым карандашом чудовище, приказывает: «Беги и сейчас же растопчи глупую еженьку!» Побежало чудовище. Остров заколебался под его лапами, как при землетрясении. Но еженька придумала, как победить врага, и шепнула об этом братьям. Старший еж подскочил и ухватился за вершину конфетной пальмы. Средний еж повис на ногах старшего брата, а еженька и маленький еж уцепились за ноги среднего. Согнулась пальма, до самой земли согнулась. Как лук согнулась высокая конфетная пальма. А пятерок уже совсем близко. «Беги скорее, а то я тебя резинкой сотру!» — подгоняет злой художник чудовище. «Растопчи еженьку!» Это он только так похвастался, злой художник. Никакой резинкой не сотрешь то, что нарисовано волшебным карандашом. «Отпускай!» — скомандовала тем временем еженька. Разжали еженька и ее братья руки, упали на землю. Пальма разогнулась. Мишки, шоколадные бомбы, кремовые пирожные, торты полетели навстречу чудовищу. А вместе со сладостями полетело и сердце. То запасное. Чудовище увидело, какие вкусные вещи летят, и открыло пасть. Оно было хотя и чудовище, но сластено. Проглотило оно 100 тортов, 1000 пирожных, 10 000 конфет и вдруг улыбнулась и сказала еженьке: «Ни за что я тебя не растопчу и не проглочу. Давай будем дружить». Ведь вместе со сладостями в него влетело сердце, и стало чудовище доброе и милое. Протянуло чудовище еженьке лапу, и еженька смело протянула ему обе руки и тоже сказала: «Давай будем дружить». Все бы хорошо, но злой художник стащил тем временем красный карандаш и нарисовал извержение вулкана. Все загрохотало вокруг. Красный дым повалил из жерла вулкана и застлал небо. Льется красная кипящая лава, а злой художник радуется. «Пусть весь остров зальет и все погибнет», — бормочет он про себя. Уже поток лавы совсем близко, у самых ног еженьки и ее братьев. Жаром пышет в лицо. Страшно? Конечно, страшно. Только еженька не испугалась. Вот она улыбнулась, шепнула что-то воинам-ежам. Еще секунда, и повисла еженька и ее братья на мороженно-пломбирной пальме. Раз! И полетели навстречу лаве 3 000 000 порций сливочного, шоколадного, лимонного мороженого. И еще 1 000 000 порций крем-брюле. Лава, конечно, тут же замерзла. Жалко, столько мороженого пропало. Но зато ура, остров спасен. А чудовище тем временем погнало людоедов к самому морю. А там пожалело их и спросило: «Не будете больше людоедами?» «А мы и не людоеды вовсе. Нас только прозвали так, чтобы страшнее было». «Воевать больше не будете?» — спросило чудовище. «Честное слово, не будем». «Никогда?» «Никогда». «Тогда идемте мириться». И помирились. И зажили дружно. А остров с тех пор стал называться островом нарисованных человечков. Ты посмотри на глобусе, и, может быть, найдешь его. А может быть, и не найдешь, потому что он очень маленький. Маленький, но какой красивый, зеленый. Пальмы весело болтают друг с другом. Из вулкана вытекла вся лава, так что внутри стало хорошо и просторно. Теперь там школа. А на стене в школе висит табель, в котором старший еж, он стал учителем, расставляет отметки всем ученикам. А шапочку еженькину, которая вроде короны, носят по очереди все. Кто дежурит по школе, тот и носит. Сегодня дежурит чудовище. После уроков нарисованные человечки идут купаться в море или катаются на катке, который сделался из замороженной лавы. Замечательный каток. Еженька учит кататься чудовище. Оно не очень-то ловкое, да и нелегко быть ловким, если ты такое громадное. Вот оно упало, всплакнуло было, но лизнуло лед и сразу утешилось. Лед-то ведь сладкий, из самого прекрасного мороженого. А иногда утром, в солнечный денек, все человечки стоят на берегу около своих 3 пальм. Что они ищут глазами? Почему лица у них такие задумчивые, даже грустные? Особенно у еженьки. Может быть, они ищут дом за морями и лесами, да еще за высокой горой, в маленьком городе, на опушке дремучего леса. Дом, в котором они родились, и где живет добрый художник. Конец первой части. Часть вторая. О чем думала еженька? Большая слоново-пальмовая мышь? Путешествие на волшебной рыбе бутылке? Битва со змеиными бешеными буквами? пир на весь мир. Часто-часто стояла ёженька на берегу острова нарисованных человечков и глядела туда, где за синим океаном в маленьком городке остался ее отец, добрый художник. Иногда в такие минуты подходило к ней чудовище, осторожно касалось лапой плеча девочки. Надо быть очень осторожным, если лапа весит 100 килограммов, да еще если на ней такой острый рог. И тихонько говорила: «Что им сделается, твоему доброму отцу и моему злому? Живут-поживают, добра наживают. Пойдем поиграем, а то, когда ты грустишь, мое чудовищное сердце просто разрывается». Однажды, когда совсем не невмоготу стала еженьке, она побежала к маленькому ежу, уткнулась носом ему в грудь и горько заплакала. «Не плачь», — сказал маленький еж. «Я переплыву океан и привезу письмо от отца». «Глупый», — ответила еженька. «Океан больше, чем 30 морей. Ты утонешь, а я умру с горя». «Тогда давай срубим наши пальмы, конфетную, мороженую и аптечную, и свяжем плот», — сказал маленький еж. «На плоту мы с тобой уж наверняка переплывем океан». «А что будут делать остальные человечки? Бывшим людоедам ведь нужно очень много конфет. Твои братья так любят мороженое, а чудовище кашляет по ночам. Без аптечной пальмы оно совсем разболеется». «Ты права», — согласился маленький еж. «Я буду думать. Вот и придумаю что-нибудь». «Думай скорее», — попросила еженька. С того дня маленький еж только и делал, что думал. Нет, недаром волновалась еженька. Там, в далеком маленьком городке, жил-поживал, да добра наживал один только злой художник. Видишь, каким он стал толстым и важным. Он украл у доброго все волшебные карандаши и сказал ему: «Ты только балуешься, глупые сказочки рисуешь для глупых детей, а я буду писать бешеные буквы». «Вот погоди немного, узнаешь, какими бывают буквы, если они бешеные». Только вот такой крошечный кусочек волшебного синего карандаша сумел добрый художник сохранить и припрятать от брата на груди. Пришил он к рубашке потайной карман. Украл злой художник карандаши и сказал брату: «Там к тебе звери пришли в гости. Мышка, серый заяц и барсук. Во дворе в сараюшке тебя дожидаются. Хотят о чем-то совета спросить». Добрый художник поверил и пошел во двор к сараю. Он был вообще доверчивый, а злой тихо на цыпочках да за братом. А когда брат вошел в темный пустой сарай, это злой все придумал, что лесные звери пришли к доброму художнику за советом. Когда брат вошел в пустой сарай, злой художник раз и закрыл снаружи дверь на щеколду, да еще поленом крепко подпер, и сказал через дверь: «Неохота мне на тебя смотреть, не работаешь, скучный. Живи пока тут, в сараюшке-развалюшке. Кормить я тебя не стану, может, помрешь, а не то я тебя совсем со двора сгоню». А потом сказал еще: «Мое имя самое хорошее, как услышат злой, все боятся. А у тебя и не имя вовсе, а кличка какая-то — Добрый. Велю тебя называть наоборот — Ербот, чтобы все забыли само это словечко — Добрый». Была в ту пору лютая стужа. В сараюшке ни щепки, да и печки нет. Зарылся добрый художник в солому, лежит в углу. Слезы из глаз льются и замерзают на худых щеках. «Что делать?» — думает он. «Что делать? Хоть бы смерть пришла. Добрый художник мерзнет в сарае, а злой растопил жарко печку и рисует волшебными карандашами буквы. Вот на таких дощечках. С виду обыкновенные буквы, а на самом деле они бешеные. Знаешь, как рисуются бешеные буквы? Рисуется змея. Желтая и страшная. Потом жало ее. Черная и ядовитая. Потом согнется змея вот так. Или вот так. Глядишь, и готовы буквы. Страшные и ядовитые. Словом, бешеные. Пишет злой на дощечках одно слово. Запрещаю. Вот так, с тремя «з». Одно «з», с которого злость начинается. Другое «з», с которого начинается зависть. И третье – змеиное «з». Развесил он дощечки на самых высоких домах, а в лесу за городом – на самых высоких деревьях, чтобы все видели. Прыгали синички-сестрички по оледенелым веткам, перекликались. «Не унывайте, скоро весна!» А прочитали «Запрещаю» и умолкли. Страшно. И стал лес как мертвый. Вышли школьники во двор поиграть. Стали в кружок, считают, кому водить. Раз, два, три, четыре. Опять не сказали. Увидели «Запрещаю» и разбежались по домам. И взрослые бегут. Скорее, скорее. В подъезде два старичка шепчутся. Один говорит: «Сколько живу, всякое видел, а так плохо в нашем городе не бывало». «Да», — отвечает другой старичок, «надо бы к доброму художнику сходить, он бы что-нибудь присоветовал». «Надо бы», — кивнул первый старичок, «да слух идет, вовсе и нет бедного доброго художника, извел его брат, а есть какой-то ирбот, даже и не выговоришь». Покачали старички головой, поохали, повздыхали и тоже спрятались в своих домах. И стал город как мертвый. Повечерело. Задремал добрый художник, а тут дверь сарая скрипнула и скрипит, скрипит. Открыл он глаза и видит: дверь приоткрылась, и в сарай забралось что-то. Не поймешь, что. Похоже на куст. Тоненькие веточки торчат во все стороны. На одной веточке яблоко, румяное, наливное. На другой – вишни. А на этих и вовсе белые грибы. И еще на ветках сухие хворостинки. Забралось это, не поймешь, что в сарай. И бежит по полу, прямо к углу, где лежит на соломе художник. Только и слышно: топ-топ-топ. И еще: ф-ф-ф. Если это яблонька, думает художник, то почему на ней вишни? А если это вишня и яблоня, то откуда на ней грибы? И где это видано, где это слыхано, чтобы яблони и вишни и белый гриб ходили, ногами топали и дышали пыф-пыф-пыф? Нигде не видано. Может быть, это сон? Или это сама смерть? Подумал так добрый художник и спрашивает: «Отвечай, кто ты такой, куст ходячий? Или ты сон? Или ты смерть за мной ерботом пришла?» «Никакая я не смерть», — обиделся еж-ежище черный носище. Это был он. «Стыдно старых друзей не узнавать. И никакой ты не ербот, а самый обыкновенный добрый художник. Узнали звери и птицы, что ты приболел. Послали меня проведать тебя и гостинцы отнести. Вишни синички-сестрички прислали, яблоко серый заяц с барсуком, а грибы я сам под снегом раскопал». Обрадовался добрый художник. То пластом лежал, а сейчас чуть не пляшет. Ёж-ежище тем временем сложил хворостинки на полу и разжег костер. Ох, как тепло стало! поджарил ёшки жище грибы. Вкусно-привкусно. Съел художник жареные грибы, яблоком и вишнями закусил, сил прибавилось. «Давай думать, как дальше жить», — говорит ёж ежище. «У тебя что, волшебных карандашей совсем не осталось?» Вынул художник из заветного кармана кусочек синего карандаша и отвечает. «Больше ничего нет». «Для начала хватит», — говорит ёж ежище. «Нарисуй-ка ты курицу, я бульон на завтра сварю. Бульон очень полезен». «Как же мне нарисовать курицу? Ведь синих кур не бывает». «Тогда нарисуй-ка ты, нарисуй-ка...» «Ага, знаю, нарисуй-ка килограмм ветчинки. Только чтобы жира поменьше. Жирное больному вредно». «Так ведь и ветчина синяя не бывает». Огорчился ёж ежище, чуть не плачет. Спрашивает: «Что же бывает синее?» Долго думал добрый художник и надумал. «Сливы». «Вот и хорошо, нарисуй десятка два слив, а я компот сварю. Компот для больного и слабого лучше всего». «Нет», — отвечает добрый. «Раньше я должен написать письмо доченьке». Сказал и написал синим волшебным карандашом на листке бумаги. «Милая ёженька, тут у нас появились бешеные буквы, и стало очень плохо. Я по тебе ужасно соскучился. Пожалуйста, приезжай поскорее, хоть ненадолго. Только не одна приезжай, а с храбрыми воинами-ежами. Они тебя в обиду не дадут. Твой отец». Написал он письмо и нарисовал синим карандашом бутылку. Ведь всем известно, что на необитаемые острова и с необитаемых островов письма отправляют в бутылках. Почтальонов там нет. И пририсовал он к этой синей волшебной бутылке хвост и плавники, чтобы она могла плыть. И два синих-присиних глаза, чтобы она видела, куда плывет. Вот и получилось. Бутылка не бутылка и рыба не рыба. Рыба – бутылка. А тут как раз карандаш кончился. На сливы и не хватило. Положил добрый письмо в бутылку и сказал ежу-ежищу: «Отнеси, пожалуйста, рыбу-бутылку к синему морю. Отпусти ее в синие волны. Она и поплывет, куда нужно». «Хорошо», — сказал еж-ежище, черный носище. Взял рыбу-бутылку и пошел к морю. Идет он через лес дремучий. Топ-топ-топ. А навстречу выползла из норы змея-удав. «Что это ты несешь? Ёж-ежище!» шипит змея-удав. «Это секрет!» отвечает ёж-ежище. «Тебе, злой змее, я секрета ни за что не скажу». «Шутишь ты, что ли? Вовсе я не змея, а добренький-предобренький ужик. Собрался в гости к серенькому зайчишке. Вот и вырядился в костюмчик из змеиной шкурки, чтобы красивее быть». «Отчего же ты шипишь, если ты уж, а не змея?» «Жуп у меня болит. Терпежу нет, оттого и шиплю. Расскажи мне скорее секрет, а я побегу к доктору Дятлу. Он жуп вылечит». Поверил еж-ежище змее-удаву и рассказал секрет. Змея сразу поползла к злому художнику и передала ему все про волшебную рыбу-бутылку и про письмо доброго художника. Ужасно рассердился злой. Нарисовал он вот такую огромную акулу и сказал ей: «Будешь плавать по морю-океану, пока не проглотишь волшебную рыбу-бутылку». И забросил акулу в море. И нарисовал еще вот такого коршуна и сказал ему: «Будешь летать над синим океаном, пока акула не проглотит рыбу-бутылку. А если не исполнит она моего приказа, выклюешь ей глаза». Выпустил коршуна в небо. Потом подошел к сараюшке, где его добрый брат жил, и через дверь сказал брату: «За то, что ты, еженьке, письмо послал, сидеть тебе здесь 10 дней. и 10 ночей. А потом я казню тебя. И вместе с тобой казню еженьку со всеми нарисованными человечками. И ежа-ежище, черный носище, с его ежиками тоже казню. И никто на свете не узнает, что был такой добрый художник. Сказал все это злой и позвал букву Ч. Велел ей сторожить брата. Вот она стоит, меч в руке, черствая, чужая. Вернулся злой в дом и стал писать письма Кощею Бессмертному и Змею Горынычу, старым своим дружкам и всем-всем злым людям и злым зверям на свете. Злобные злые злыдни, через 10 дней и 10 ночей казню я моего брата, доброго художника, и еженьку, и всех нарисованных человечков, и ежа и жище с его ежатами. Казню синичек и других птичек. А после будет пир, и гостям хватит вкусной человеченки. Приезжайте скорее, злобные вы мои злыдни. Ваш друг — злой художник. Тем временем на острове нарисованных человечков окончились в школе уроки. Все разбрелись кто куда, а еженька с чудовищем играют в классы. «Твоя очередь», — сказала еженька. Приготовилось чудовище прыгать, и вдруг видит, над островом летит ястреб, в кривом клюве его мышка. «Ой-ой-ой, спасите!» — пищит мышка. «Ой-ой-ой, помогите!» Чудовище подняло камень и швырнуло в ястреба. Ястреб вскрикнул от боли. Клюв у него разжался, и мышка упала к ногам чудовища. Глаза зажмурила, дрожит от страха. «Боюсь!» «Успокойся», — говорит чудовище. «Ястребу и след простыл». Мышка один глаз приоткрыла, потом другой, взглянула на небо и запищала. «Эх, помешал ты мне! Я как раз собиралась его правой передней лапой ударить. Конец бы негоднику!» Качает чудовище головой, улыбается. «Ты чего зубы скалишь?» — пищит мышка. «Я ведь необыкновенная мышка-нарушка. В зоопарке вместе со слоном жила. На клетке так и было написано. Большая слоновая мышь. Или малый мышиный слон». «А какой он слон?» — спросило чудовище, которое было любопытным. «Обыкновенное глупое чудовище, как ты, только рогов нет». «Ты его боялась?» «Я-то? Это он от меня по всей клетке бегал. Думал, я лев. Не видит дурачок, что у меня игривы-то нет. Потом осмотрелся, привык. Ходит за мной, как собачка. Расскажи, да расскажи». «Что же ты ему рассказывала?» «Разное. Звери по клеткам. А мне сам директор сказал: раз ты не кто-нибудь, а большая слоновая мышь, гуляй по городу сколько хочешь. Придешь, бывало, в библиотеку, тебе сразу тащат слоновую газету и львиную газету, и мышиную газету. Вычитала, что один слон на берегу реки Конго с корнем вырвал 100 кокосовых пальм. Рассказала моему слонишке-дурачишке. Он как засмеется: это ха-ха-ха, дядюшка Бумба. Обиделся дядюшка на тетушку, что она не так приготовила салат из стволов баобаба. Вот и бушует. А другой раз в слоновой газете напечатали, что в Африке все реки вышли из берегов и затопили все деревни. А слониха ходила по горло в воде и спасала негритят. Мой слонишка как поднимет хобот, да как затрубит: ту-ту-ту, слышите все, все звери и люди, какая она храбрая и лучшая на свете, моя тетушка слониха Тумба, ту-ту-ту». Так беседовали чудовища с большой слоновой мышью. Добрый художник сидел в темном холодном сарае. «Скажи, пожалуйста, сколько дней прошло и сколько еще осталось до казни?» — спрашивал он иногда букву Ч, которая с мечом в руке стояла у двери. А черствая буква Ч отвечала: не люблю никого и не скажу ничего. А волшебная рыба-бутылка, знай, плывет по волнам, по морям, хвостиком помахивает, гребет плавниками, да еще песенку поет. Я волшебная бутылка, да-да-да, и страшнее мне ни горе, ни беда. Выпрыгнула из волны, как летучая рыба, огляделась по сторонам и снова запела тоненьким голоском. Я волшебная бутылка тирина, и плыву, плыву, плыву на страх врага. Плывет рыба-бутылка, плывет, и вдруг видит. Среди моря земля. На земле желтая пустыня, голубое озеро и зеленая пальмовая роща. Бегемоты купаются в озере, носороги лежат на песочке в пустыне, лапы вверх подняли, загорают. Слоны забрались в пальмовую рощу, где тень, хоботами покачивают, беседуют. Рыба-бутылка подплыла к земле и закричала: «Звери, звери! Скажите скорее, где остров нарисованных человечков?» Звери услышали и вышли на берег. «Если ты злая акула, мы тебе не покажем дороги», сказал мудрый главный носорог. «Я не злая акула», ответила рыба-бутылка и выскочила из волны, чтобы все увидели, что она действительно не акула. «Мы тебе верим», сказал мудрый главный носорог. «Плыви 2 дня прямо, а потом день направо, а потом день налево, и приплывешь к острову настоящих вулканов. Спросишь их, как плыть дальше, они тебе расскажут». «Ту-ту!» — покачав хоботом, затрубила слониха Тумба. «Плыви и не сбейся с дороги! Но когда ты будешь плыть прямо, и когда ты будешь плыть направо, и когда ты будешь плыть налево, помни, будь осторожна! По твоим следам плывет злая акула. Смотри, не попадись ей в зубы!» «Спасибо!» — ответила рыба-бутылка и поплыла. Плывет она день. Тихо-тихо. Осторожно-осторожно. А на второй день стало ей скучно. Она и запела во весь голос. «Я волшебная бутылка Ти-па-па, и несу волшебное письмо». Акула сразу услыхала бутылкину песенку. «Тебя-то мне и нужно, глупая болтунья!» Сама себе сказала акула, догнала рыбу-бутылку, а? И проглотила. Бедный-бедный добрый художник ничего не узнает о тебе, ёженька, и ее братья, воины-ежи. Никто не спасет тебя. А может быть, все-таки кто-нибудь придет тебе на помощь? Летит коршун. Увидел сверху акулу и кричит ей: «Ну как, догнала рыбу-бутылку?» «Догнала». «И проглотила?» «Проглотила». «Твое счастье, а то я бы тебе глаза выклевал. Ну, отдыхай, а я полечу к хозяину, доложу, что и как». «В самом деле надо поспать», подумала акула и зевнула во все акулье горло. Рыба-бутылка как выскочит из ее горла и мимо острых акульих зубов в открытое море. Акула и не заметила. Лежит на волнах, похрапывает. Рыба-бутылка плывет, торопится, тихо плывет. Умная стала. Прямо плыла 2 дня, потом день направо и день налево, и увидела остров вулканов. Не нарисованных вулканов, а самых настоящих. Дышат огнем и черным дымом вулканы. Швыряют в небо камни. Бам-бам-бам-бам-бам-трррррам! Услышали вулканы от синичек, которые летели мимо, что добрый художник в тюрьме ждет казни, а по морю-океану рыщет злая акула. Вот и рассердились. «Сейчас мы зальем огненной лавой океан!» Хрипят могучие вулканы. «Вода вскипит, и акула сварится! Так ей надо! Но что, если вместе с ней погибнет и могучий кит, и мудрый дельфин, и храбрая рыба-меч. Как быть? Как быть? Бам-бам! Тем временем рыба-бутылка подплыла к берегу. «Покажите, пожалуйста, дорогу к острову нарисованных человечков!» Тоненьким голоском вежливо попросила она. «Я не злая акула, а рыба-бутылка, и меня нарисовал добрый художник, как еженьку и воинов-ежей». Посмотрели вулканы и видят, это и вправду не акула. Затихли они, успокоились. «Мы покажем тебе дорогу!» – прогремел старый вулкан. «Сейчас я брошу эту черную гору на самый край океана. Гляди на нее и плыви, никуда не сворачивай. Обогнешь гору, покажется земля, а там три пальмы и, друг мой, погасший нарисованный вулкан. Это и есть остров нарисованных человечков!» Собрался старый вулкан с силами и швырнул черную гору далеко-далеко. Видишь, даже горизонт прогнулся. Проплыла рыба-бутылка мимо черной горы и увидела остров. Синички-сестрички уже рассказали человечкам про рыбу-бутылку. Стоят они на берегу, машут руками и кричат «Ура!». Рыба-бутылка передала еженьке письмо и сказала: «Перебирайтесь ко мне на спину, только по очереди, осторожно. Поплывем скорее, а то ведь злой грозится через 3 дня казнить нашего отца». Стали человечки в очередь, а чудовище замешкалось и оказалось самым последним. Оно ведь большое да неловкое. Ёженька и маленький ёж забрались на рыбу-бутылку, и больше места не осталось. «Ничего», — сказала рыба-бутылка, — «я волшебная, раздуюсь». Поднатужилась и раздулась, как обещала. Теперь и средний ёж, и старший ёж поместились на ее спине. «А мы-то как же?» — кричат бывшие людоеды. «Ни за что на свете не останемся без ёженьки». Вздохнула. Тяжело вздохнула рыба-бутылка. «Ну что ж, — говорит, — хоть и ужасно трудно это, постараюсь еще раздуться». И постаралась. И раздулась. Теперь и бывшие людоеды сидят на рыбе-бутылке. Ногами в воде болтают, как говорится, в тесноте, да не в обиде. «Раздуйся, раздуйся, раздуйся еще, милая, дорогая рыба-бутылка! — молит чудовище. Рыба-бутылка и сама чуть не плачет. Жалко, но разве может маленькая бутылка, пусть хоть и волшебная, раздуться так, чтобы на ней поместилось чудовище? Спрыгнула в последнюю секунду ёженька на берег, обняла чудовище, поцеловала в нос и скорее обратно. «Пожалуйста, вперед!» — командует она. Ударила рыба-бутылка плавниками, пенный след остался за ее хвостом. Сидит чудовище на берегу опустевшего острова и сквозь слезы смотрит на океан, где только волны с белыми гребешками. «Совсем, совсем я осталась одно», — прошептало чудовище. «И никому, никому на свете я не нужна». «Как же это так, совсем одно? И почему это никому не нужно?» — пискнула мышь, спрыгнула на чудовище и похлопала его по плечу лапкой. «Не горюй! С тобой я, сама большая слоновая мышь. Мы еще такое придумаем, все на свете удивятся». Погодим немного, вот и узнаем, придумают ли они, большая слоновая мышь и чудовище Пятерок, такое, что все на свете удивятся. Плывет рыба-бутылка, торопится. Теперь она песенок не поет, дыхания не хватает. Легко ли нести на спине еженьку, да еще всех воинов-ежей, да еще и всех бывших людоедов? Нет, нелегко. Страшная буря поднялась в океане. Волны белыми своими языками слизывали звезды, которые ближе к земле. 100 кораблей разбилось в щепки, 1000 кораблей спряталось в бухтах. А рыба-бутылка плывет без отдыха, ведь только 2 дня осталось до черного того часа, когда злой пригрозился убить любимого их отца. Кто знает, может быть, этот злой художник поднял такую никогда невиданную бурю, чтобы потопить рыбу-бутылку. Торопится рыба-бутылка. Человечки держатся за руки и поют во весь голос. Как он там? Мы к нему, к нему. Плывем сквозь волны в те края, края. Вот уже вдали показался берег, а на берегу город. На краю города, около дремучего леса, тот самый домик, где родилась еженька. Рядом с домиком сыроюшка-развалюшка. Там заперт добрый художник. Ждет он своего часа, а черствая буква «Ч» с мечом в руке стережет его. Сдержалась еженька, не стала плакать, только еще громче запела. Может быть, отец услышит ее голос и поймет, что дети его близко. Рыба-бутылка пристала к берегу. Еженька, а за ней воины-ежи и воины-бывшие людоеды соскочили на землю. Навстречу нарисованным человечкам спешила армия бешеных букв. Впереди буква «К». У нее даже зубы выросли. Такая она кровожадная. «Убирайтесь, пока живы!» – заорали бешеные буквы. «Освободите прежде нашего отца!» – ответила еженька. «Не освободим!» – сказала свирепая буква «С». «Не уйдете! Будем воевать!» «Хорошо, будем воевать!» – ответила еженька, а про себя подумала. «Трудно без чудовища. Ведь бешеных букв с ядовитыми жалами в 5 раз больше, чем нас». «В бой! Уничтожим нарисованных человечков!» — скомандовала кровавая буква «К». Но еженька громко крикнула: «Так не по-честному, не по-честному! Давайте считаться, кому начинать войну!» И буква «П», хотя и бешеная, но немного правдивая, тоже сказала: «Да, так не по-честному, будем считаться». Чудовище тем временем сидело на берегу опустевшего острова под конфетной пальмой, рядом с большой слоновой мышью. Мышь, знай, грызет орехи в меду, которые падают с пальмы, а чудовище все смотрит в дальнюю далекую даль и тоскует. С тех пор, как еженька уплыла, не спит оно, не ест, и вот каким стало. Можно все в океане теперь творилось такое, чего еще никогда и никто не видел. Чудовище шагало по дну, а на поверхности океана, разрезая волны, скользила высокая красивая зеленая пальма. «Тю-тють! Тю-тю-тю! Чок-чок-чок! Ходячая пальма! Плавучая пальма!» – кричали птицы. Пальме пришлось по вкусу, что кругом столько воды, ведь на острове дожди выпадали редко. Она пила всеми своими корнями, весело шумела листьями и роняла в океан конфеты. Она бросала в волны ириски и тянучки, леденцы зеленые, синие, желтые, шоколадные конфеты с кремовой и марципановой начинкой и с начинкой ромовой, розовый и белый зефир, сливочные шоколадные помадки, пригоршни яблочного мармелада. Рыбы-дети узнали, что вот такое чудо плывет по океану и дарит конфеты. Ешь, сколько влезает. А ведь они никогда и не видели конфет, только знали из рыбьих книг да и сказок, какая это самая вкусная штука на свете. А рыбы-дети и морские зверята вместе с мамами и папами из всех морей и от всех берегов океана, что было духу, поплыли к конфетной пальме. Моря в одно мгновение опустели. Рыбаки, вытащив невод, покачивали головой, не могли взять в толк, что же такое приключилось. Конфетная пальма бросала и бросала орехи в меду, клюкву в сахаре, конфеты раковая шейка, пимишка, монпасье, халву, карамель, птичье молоко, прозрачную и угадайка. Даже вода в океане вокруг пальмы стала не соленая, а сладкая. Дельфинята, китята, осетрята, медузята, белужата, морские ежата, меч-рыбята и другие рыбьи-ребята плыли за конфетной пальмой. Собралось их столько, что воды не видно. Куда ни взглянешь, раскрытые рыбьи рты. Летучие ребята ловили розовый и белый зефир прямо в воздухе. Двое сельдят одноклассников, которые всегда ссорились, схватили сливочную тянучку и поплыли в разные стороны. Тянучка, возьми и притяни их друг к другу. «Ничего не поделаешь, будем дружить», — сказал старший сельдёнок. И они вместе съели эту волшебную тянучку и с тех пор всегда всем делились. Птицы летели в дальние северные страны и в дальние южные страны и везде рассказывали о чудесной конфетной пальме, которая плывет по океану. Белые медвежата, тюленята, моржата, морские зайчата, пингвинята обыкновенные и пингвинята, дети королевских пингвинов, сошли с ледяных берегов и поплыли поскорее. Нагрянули утром охотники на котиковое лежбище, а там ни котиков пап, ни котиков мам, ни котиков детей. Толстая мама тюлениха едва поспевала за своими детками и на ходу говорила: «Много конфет не ешьте, от сладкого испортятся зубки и заболит животик». А большая слоново-пальмовая мышь-капитан стояла на вершине дерева между зеленых листьев и командовала: «Право руля! 1000 морских дьяволов и один серый кот!» Чудовище шло и шло по дну океана. Оно чувствовало, что еженька с каждым шагом все ближе, и сил у него прибавлялось. Вот и остров настоящих вулканов показался. «Куда ты спешишь, о шагающая по волнам прекрасная королева пальм?» — прогрохотал старый вулкан. «Я догадался, кто ты, потому что лишь у королевы может быть такая летающая и плавающая свита, медведи и тюлени, рыбы и птицы». «Мы идем на помощь еженьке», — отозвалась из зеленой пальмовой кроны мышь. «Счастливого пути и поторопись, о могучее королевское дерево с пискливым голосом! Жерло мое кипит от тревоги за доброго художника и его детей». «Полный вперед! Самый полный!» — пискнула мышь. Чудовище побежало так быстро, так сильно топоча, что дно океана заколебалось под его лапами. А тем временем нарисованные человечки вместе с бешеными буквами стали в круг и принялись считаться, кому первым начинать войну. Сначала посчитались еженькины считалкой. Вышло начинать нарисованным человечком. Потом посчитались злой считалкой. И опять вышло начинать человечком. «Война завтра утром», — сказал еженька. «Спокойной ночи». Ничего не ответили бешеные буквы. Еженька и воины-ежи, и воины-бывшие людоеды отошли, улеглись на песочке около прибрежной скалы и уснули. Они ведь очень устали после такого трудного плавания. Рыба-бутылка покачалась на волнах и тоже уснула. Тихо стало, темно. А как только стало тихо и темно, зашептались, зашипели бешеные буквы: «Пошлем шпионов! Пусть шпионы пережалят еженьку и всех ее воинов, пока те спят!» Шуршат, ползут по песку шпионы-змеи. Ничего не слышат человечки, так крепко они уснули. Вот уже шпионы-змеи пережалили всех воинов, бывших людоедов и ужалили среднего ежа. «Тревога!» – успел вскрикнуть старший еж, когда его жалили змеи. Еженька и маленький еж вскочили на ноги и пиками отогнали змей. Только они двое остались в живых, да еще рыба-бутылка. Взглянула еженька на звезды в ночном небе и тихо спросила: «Что нам делать, звездочки?» Не ответили звезды, замигали, сгоняя с глаз слезы. «Что нам делать?» — спросила еженька у серебряной луны. Спряталась за тучи луна, ничего не ответила. «Что нам делать?» — спросила еженька у океана, который тревожно шумел у ее ног. «Садитесь на рыбу-бутылку, и я унесу вас отсюда, пока не поздно», — пророкотал океан. «Разве ты не знаешь, если мы уплывем, завтра казнят отца?» — ответила еженька. «Тебе все равно не спасти его», — вздохнул океан. «Пусть нас только двое, мы не оставим отца». Сказав это, еженька обняла маленького ежа, и они пообещали друг другу: если придется, умереть, но не отступить. А небо светлело, и стало видно, как строятся бешеные буквы. Слышно стало, как буква «Б» бьет, барабанит в барабан, а кровавая буква «К» командует: «Анти-два, анти-два, вперед, на еженьку!» В последний раз обратился добрый художник к букве «Ч», которая с мечом в руке стояла у дверей сыроюшки-развалюшки, его тюрьмы. «Отпусти меня на волю! Слышишь, барабан? Бешеные буквы идут воевать с еженькой и маленьким ежом. Без меня дети погибнут. Вспомни, что ты не чужая, не черствая буква, а чистая, человеческая. Отпусти меня на волю, чтобы я помог еженьке». «И человек бывает черствым и чужим», — с трудом выговаривая слова, сказала мрачная, молчаливая буква «Ч». «Нет, нет, тот, кто стал черствым и для всех чужим, уже не человек», — задумалась буква «Ч». И, подумав, как еще ни разу в жизни не думала, опустила она свой меч, раскрыла дверь сыроюшки тюрьмы и тихо сказала: «Ты прав, добрый человек. Пусть будет по-твоему». Пам-пам-пам, бьет, барабанит барабан. Поднялась еженька вместе с маленьким ежом на скалу. Вложили они стрелы в луки и ждут врага. «Ать-два, ать-два!» — командует кровавая буква «К». Идут, ползут бешеные буквы. Выстрелили еженька и маленький еж из луков. Хорошо прицелились, метко выстрелили. Но стрелы не пробили вражеских железных щитов. Метнули они копья. Копья сломались, ударившись о железо. Тихо, страшно, только слышится: пам-пам-пам. Бой барабанов до шуршания шпионов-змей. Вот уже бешеные у подножия скалы. «Сдавайтесь!» — крикнула Ка. «Ни за что!» — ответила еженька. «Лучше мы бросимся со скалы и разобьемся», — сказал маленький еж. Ползут по склону скалы бешеные буквы. Со всех сторон ползут. Но что это? Взбаламутился океан, затряслась земля, расступились волны, и на берег выскочило чудовище Пятерок. Ах, как вовремя оно подоспело, милое чудовище, в самую распоследнюю секунду. Оно выскочило на берег, отряхнулось, улыбнулось еженьке и бросилось на бешеные буквы. Справа от него выскочили из океана белые медведи с белыми медвежатами, а слева тюлени с тюленятами, моржи с моржатами, котики со своими котятами. И все они тоже отряхнулись, улыбнулись еженьке и бросились на врага. Вот какая грозная армия! Испугались бешеные и побежали, что было мочи. «Все равно догоню и растопчу!» – заревело чудовище. Очень уж оно переволновалось за еженьку и рассердилось. И добрый может рассердиться. «Стойте!» – раздался вдруг голос доброго художника. Все послушались и остановились. А художник подбежал к чудовищу, погладил его и, обернувшись к бешеным, сказал: «Ведь главное, что вы – буквы, а то, что вас сделали бешеными, забудьте, забудьте! Ка, оставь коварство и кровожадность, ты ведь кроткая, красивая! Милая М, ты буква матерей и младенцев, всех маленьких и милых, игрушечных мишек и матрешек, всех молодых и мудрых! А ты, Л, буква ласковых, любимых и любящих. Зачем вам воевать с детьми?» Задумалась, поникла головой М. Отошла в сторонку Л. «А я злая, злобедная, завистливая, змеиная буква. И все равно я буду жалить, потому что у меня ядовитая змеиная жало!» — прошипела З. «Неправда», — сказал художник. «Ты, З, только притворяешься злой. А на самом деле ты заботливая и звериная, а звери добрые и зеленые, как деревья и трава». И только художник сказал это, прилетел доктор Дятел. Разложил на столике под деревом щипцы, шприцы, козьи ножки и всякие другие штуки, которыми рвут больные зубы. И вывесил на стволе сосны объявление: «Удаляю ядовитые жало без боли». Выстроилась змеиная очередь. Скоро не стало в здешних местах ядовитых змей. Только одна, самая вредная змея, не захотела отдать ядовитое жало. Поползла она к злому художнику, приползла и зашипела: «Мы побеждены!» «Надо бежать», — решил злой художник. Он ведь был злой, да трусливый, и побежал, что было мочи. Продирается он сквозь колючие кустарники, с кочки на кочку перепрыгивает, карабкается через горы и скалы, а за ним ползет змея. Совсем они выбились из сил и вдруг видят: среди дремучего бора избушка на курьих ножках. На пороге сама баба-яга. «Спаси нас, кума!» – взмолился злой художник. «Хи-хи-хи! Я битым не спасительница!» – ответила баба-яга. «Это добрые да глупые любят несчастненьких! И больше не кума я вам, дуракам, а хозяйка! Будешь ты злой воду мне таскать, печь топить и щи варить, а сам будешь под лавкой спать да кости глодать! А тебя, змея, я на цепь посажу вместо собаки. Собака-то сбежала и захотела мне служить». «А если я опять в силу войду?» — спросил злой. «Если бы да кабы, тогда другой разговор. А теперь марш в лес, чтобы к вечеру 100 вязанок дров принес». А коршун тем временем опустился на землю около доброго художника и сказал: «Ужасно надоело быть злой птицей коршуном. Пожалуйста, прими меня к себе в дети». «Хорошо», — согласился художник. «Только слетай сначала в далекие горы, зачерпни из родников ведерко мертвой воды и ведерко живой воды». Коршун послушался, полетел в далекие горы и принес живую и мертвую воду. Опрыснул художник сперва мертвой водой, а после живой, всех бывших людоедов, среднего ежа и старшего ежа, которые лежали около скалы, где их ужалили змеи. Старший еж открыл глаза, потянулся, поднялся на ноги и сказал: «Ах, как долго я спал!» А за ним открыли глаза, потянулись и встали все другие человечки. И тогда, вот тогда-то художник объявил: «Завтра пир на весь мир!» Была лютая зима, а тут растаял снег. Зазеленела трава, распустились листья на деревьях и расцвели цветы. Собрали человечки со всего города столы и поставили их один к одному от дома, где жил художник, через лес и до океана. И в океане тоже, чтобы и рыбы, и рыбьи ребята могли быть на пиру. Откуда ни возьмись, появились пауки и соткали вот такую серебряную и золотую скатерть на весь стол. Вырыли яму и посадили конфетную пальму. Она сразу зашумела листьями. В океане хорошо, и тут прекрасно. Мне везде нравится. Такая славная пальма. Шумит пальма листьями и без счета роняет на праздничный стол конфеты. Одна вкуснее другой. И созрели на ней бутылочки с ананасно-клубничной шипучей водой и с апельсиновым лимонадом. Муравьи разнесли по столу семена цветов, и в один миг выросли колокольчики с большими синими чашечками цветов, чтобы было из чего пить взрослым. А для детей, зверят и ребят, распустились чашечки ландышей. Когда стол был накрыт и гости расселись, каждый на своем месте, добрый художник сказал: «Если бы не еж-ежище, черный носище, не было бы еженьки и всех других человечков. Да и я не дожил бы до этого часа, а умер бы от голода и холода. Крикнем «Ура!» в честь ежа-ежище и попросим его рассказать нам что-нибудь про себя». Все крикнули или заревели, то как привык. «Ура!» А большая слоново-пальмовая мышь-капитан тихонько пропищала: «Если кого-то превозносит, будто он не весть кто, а кого-то забыли, будто не она совершала неслыханные подвиги. Ох, короткая память, даже у добрых художников, то кто-то не будет ничего есть, разве только сгрызет десяточек орехов в меду, да 2-3 шоколадные конфетки, чтобы уж совсем не помереть с голоду». Еж-ежище покраснел до самых корней иголок. И когда затихло «Ура!», сказал: «Живу я в норе вместе со своей еж-ежовной, черной носовной и еж-ежатыми, черными носятыми. Ничего, кроме родного леса, не видел, так что и говорить мне не о чем. Но тут среди нас неустрашимый морской волк, то есть я хотел сказать неустрашимая морская мышь-капитан. Она-то уж, наверное, совершила больше подвигов, чем у меня иголок. Пусть бы она рассказала нам что-нибудь». Все закричали и заревели: «Просим, просим!» А рыбы и тюлени захлопали плавниками и ластами по воде. Но большая слоново-пальмовая мышь-капитан только развела лапками: «Конечно, когда избороздишь все моря и океаны на разных чудовищах, конфетных пальмах и кораблях, и когда доведется столько раз командовать битвами с осьминогами, пиратами, кошками и всякими там бешеными буквами, есть что вспомнить. Ну, детвора любит сказочки, а мы, морские капитаны, сочинять не мастера. И у нас, морских капитанов, так уж повелось, что то, что было, не обессудьте, было, а то, чего не было, того, извините, не было». С этими словами мышь села, но все так оглушительно закричали: «Пусть говорит слово большой слоново-пальмовой мышь капитану!» Что она в конце концов рассказала о некоторых событиях своей жизни. О том, как она воспитывала слона и никогда не шлепала его, не ставила в угол, хотя было за что. И как она дрессировала ястреба, чтобы он перестал разбойничать, а честно зарабатывал себе на хлеб, перевозя через моря некоторых капитанов, если уж они позарез понадобились на каком-нибудь далеком острове. И как она стояла на капитанском мостике и командовала чудовищем, так, что голос ее заглушал рев бури. «Право руля! Лево труля-ля!» И как сам старый вулкан, совсем было собравшийся извергнуться и залить лавой все моря и острова, залюбовался ею, да и передумал извергаться. И все повторял, что, конечно, на худой конец можно дожить век вулканом, но насколько чудеснее было бы хоть немного походить на такую вот большую слоново-пальмовую мышь капитана. «Ничего», — сказала я ему, чтобы старичок не огорчался. «Когда-нибудь в свободное время я научу тебя капитанскому делу, и ты еще успеешь кое-что повидать». Так она рассказывала и рассказывала. А художник кивал головой и улыбался. Ему очень нравилась эта маленькая, большая слоново-пальмовая мышь. А морская корова, которая сидела за столом рядом с мышью, хотела сказать своему любимому морскому теленочку, что эта мышь и действительно очень храбрая, если все говорит, не умолкая, когда на столе столько вкусного, и не боится, что все съедят без нее. «Вот с кого надо брать пример», — хотела она сказать своему теленочку, но не сказала, потому что рот у нее был набит конфетами. А потом все попросили рыбу-бутылку спеть ее песенку. Она сказала, что у нее болит горлышко, и вообще она не в голосе, но потом очень хорошо спела. «Я волшебная рыбка, да-да-да, и страшнее мне не горы, ми-ми-да». Ей очень хлопали, и громче всех хлопало чудовище. От букв выступила молчаливая буква «Ч» и сказала: «Главное — быть настоящим ч-ч-человеком, и не быть ч-ч-черствым, и не быть ч-ч-чужим для других людей. Человек к человеку должен относиться по-человечески. И к человечкам тоже», — прибавила ёженька. «И к зверям», — сказал белый медведь. «И к рыбам, и к китам, и к дельфинам», — сказал дельфин. «И деревьям с цветам, и травам он тоже не должен быть чужим», — заикаясь от волнения, прошелестела конфетная пальма. А потом ёженька сказала: «Чудовище Пятирога все называют чудовище, а ведь оно совсем не чудовищное. Давайте будем называть его Чуб. Это хорошее имя. А может быть, дадим ему имя Мичуб? Милый Чуб», — сказал добрый художник. Всем это понравилось. Все закричали: «Ура, ура, ура! Мичупу!» А мышь про себя пропищала, что лично она не признает такого рода хвалебных прозвищ. «Не позволю же я себя называть ни мышь, милая мышь, или храмышь, храбрая мышь, или му-мышь, мудрая мышь. Скромность, скромность и еще раз скромность. Вот чего, к сожалению, не понимают даже некоторые добрые художники». Потом крикнули громовое «Ура!» в честь конфетной пальмы. Тогда от радости на ней выросли конфеты, которых раньше не было никогда и нигде на свете. Эти конфеты называются вот так: «Етевсанетефнокянсуквиамас». Даже название этой конфеты не выговоришь, а как описать вкус ее, когда она и шоколадная, и мармеладная, и сливочная, и леденцовая, и ореховая, и зефирная, и ананасовая, и мороженое, и пирожное, и всякая другая. Если уж очень захочется самому попробовать эту конфету, надо выучить ее название. «Етевсанатефнокяянсуквяямас». И надо прочесть это название наоборот. От последней буквы до первой. Интересно, что получится? «Самая вкусная конфета на свете». И надо узнать, где сейчас находится конфетная пальма. Ведь говорят, что после своего плавания через океан она очень пристрастилась к путешествиям. А когда ты отыщешь наконец конфетную пальму, надо ведь еще обрадовать ее. Иной скажет, что это совсем легко. Иногда радует даже просто улыбка, даже просто одно вовремя сказанное слово. А другой ответит, что такая улыбка и такое слово – самые редкие и драгоценные дары на свете. Несколько минут за столом было совсем тихо. Все ели конфеты, ети в санатехнике ансуквиамас. А потом... к сожалению, мама тюлениха оказалась права. У самого младшего тюлененка ребенка заболел живот. Доктор Дятел не смог ему помочь. У него не было тюленьих лекарств. И тюлени заторопились домой. И морские зайцы, моржи, морские коровы, белые медведи, пингвины королевские и пингвины простые, киты и дельфины, меч рыбы и селедки, морские звезды и медузы, словом, все-все тоже заторопились домой, потому что в звериных и рыбьих школах кончались каникулы, и надо было поспеть к началу занятий. Дорога не близкая. Все-все распрощались друг с другом, расцеловались и поплыли по домам. Кто на север, кто на юг, кто на восток, кто на запад. Они плыли и пели ёженькину песню. Добрый художник и его дети стояли на берегу и махали рукой. Мичуп махал лапой, конфетная пальма – листьями, коршун – крыльями. Ёж-ежище – всеми своими иголками. Конец.